Дай мне тысячу разных поцелуев, дай мне, но я-то знаю, что рискую. Меньше слов и больше дела, давай мне. Сколько можно говорить, что мы не случайны? Одиноки мы гаснем, как те фонари. Если есть что сказать, то прошу, не молчи. Это просто любовь, почему так болит? Я иду танцевать, чтоб быстрее все забыть. Не забывай меня, пускай идут года. Не забывай меня, меня, меня никогда. И пускай теперь танцую, ведь этой ночью перешла за все черты. Издалека я вижу снова горизонт твоей души. И каждой ночью исчезала полностью твоя душа. Она летела прямо в небо потихоньку, не спеша. Помнишь, как мы с тобой целовались так все? А ты каждую ночь берегла мои сны. Что же с нами стряслось? Почему далеки наши чувства теперь?